Глава 11. Я активировал доминанту жнец, трансформируя всю кровь, пролитую по округе, в свою собственную. Синеватая кровь сломленных резко стала красной и начала шипеть. Твари заорали, содрогаясь в конвульсиях. Их тела стремительно таяли. А как они хотели? Моя токсичная кровь и раньше была не подарок, а сейчас она и вовсе седьмого ранга. Думаю, теперь я с легкостью растворю что угодно. Сломанный, придавивший лешего, завизжал и начал плавиться. Буквально. Его плоть стекала, как воск, обнажая кости, которые тоже начало разъедать. Фу, пакость! Леший выкатился из-под чудовища и стал накладывать на себя целебное касание, чтобы залечить ожог от кислотной крови. «Миха, предупреждать надо! На меня этой дрянью накапало!» «Извини!» — крикнул я, чувствуя, как манна стремительно убывает. Эффект был потрясающим. Тысячи сломленных, покрытых собственной кровью, теперь горели изнутри. Моя токсичная кровь пожирала их, превращая в зловонное месиво. Вой стоял такой, что уши закладывало. «Учитель!» — Муэдзин подбежал ко мне, подхватывая под руку. «Вы как?» «Еле держусь на ногах. Слишком много сил потратил. Еще минута, и я вырублюсь», — признался я, а после этого гаркнул. «Все ко мне!» Ребята тут же подтянулись ближе, и началось самое интересное. Твари неслись в нашу сторону, разнося ледяную стену в клочья. Попутно они получали новые раны, а когда приближались ко мне на 20 метров, попадали под действие доминанты жнец и начинали тлеть. Воздух наполнился химозным ароматом, от которого защипало в легких, и ребята закашлялись. Серый весь в крови и ссадинах тоже тлел. Его кожа и мышцы сгорали от кислотной крови, но очень быстро восстанавливались благодаря регенерации. Его теневики почти все полегли, но он сам все еще стоял на ногах. А вот Артем шумно дышал, опираясь на копье. Ему повезло, так как ранений он не получил, иначе сейчас бы кричал от боли, как леший минутой ранее. Внезапно наступила тишина. Вокруг нас были тысячи бурлящих кровавых лужиц. И ни одного сломленного, куда ни посмотри. «Все мертвы?» — спросил леший, вытирая пот с лица. «Кажется, да». Артем огляделся и присвистнул. «Кто там хотел догнать кошевара по силе? Кажется, мы навеки вечно остались позади». «Обогнать учителя? Пх, немыслимо!» — фыркнул Муэдзин, падая на задницу. «Как всегда, великий Михаэль спасает всех в последний момент». Венера открыла глаза и посмотрела в неестественно серое небо. «Я в аду?» «Почти», — прохрипел я и потерял сознание. «Мне снилась всякая жуть. А как иначе? Я поглотил генетический материал дракона смерти, и знаете, что я узнал? Ничего веселого. Чертовы хороны приносили соплеменников в жертву, чтобы откормить эту тварь. Причем соплеменники сознательно и добровольно шли на убой. Когда я захотел закричать от кровавого зрелища, то очнулся я от того, что кто-то лил мне на лицо воду, холодную и противно пахнущую. «Живой!» — послышался голос Муэдзина. «Жив вашими молитвами». Я с трудом разлепил глаза и увидел лицо Венеры. «Архаров, сволочь, ты меня напугал!» — буркнула она. Оказывается, все это время я лежал у нее на коленях. «Я старался», — улыбнулся я и получил от Венеры шлепок по плечу. Кряхтя, я принял сидячее положение и огляделся. Мы все еще были у каньона, но картина изменилась. Неподалеку открылся портал, из которого появились знакомые мне хоронцы. С собой они притащили десятки соплеменников и заставили их прибраться на поле боя, собирая остатки сломленных. «Эй, вы чего делаете? Согласно пункту пятому, вы обязаны...» Начал было я, но Венера меня успокоила. «Они уже собрали для тебя образцы. Все вон в той колбе». На земле и правда лежала кристаллическая колба, внутри которой плескалась вязкая розовая жижа. «Тогда я доволен», — кивнул я. Заметив, что я очнулся, к нам подошел главный хоронец и преклонил колено. «Ты спас нас! Спас наш род! Долг!» Он замолчал, будто раздумывал над следующими словами и кивнул. «Мы в неоплатном долгу». «Да ладно». Я махнул рукой, хотя движение далось с трудом. «Каждый сделал то, что обещал по контракту». «Нет». Он покачал головой. «Ты сделал больше. Намного больше». Из его груди вырвался сгусток серебристого света и влетел мне в сердце. Тепло разлилось по телу. Усталость схлынула. Раны затянулись, манна начала восстанавливаться. «Я исцелил твои раны. Это меньшее, что я могу сделать для тебя». «Ну, спасибо», — улыбнулся я. «Теперь мы можем уйти?» «Портал готов». Мы кое-как поднялись. Леший держался за ребра. Артем хромал. Серый молча шел, нахмурив брови. Муэдзин закинул руки за голову и насвистывал под нос бодрый мотив гимна саларианских рыцарей. Перед порталом я обернулся. «Кстати, насчет вашего мира. На дне каньона я видел разлом в энергетическом спектре. Огромная трещина в ткани реальности. Она медленно расширяется. Именно она свела сломленных с ума, излучая постоянный поток хаотической энергии». Хоронцы переглянулись. Радость и страх блеснули в их глазах. «Как починить?» «Понятия не имею», — честно ответил я. «У вас год, максимум два». «Мы найдем способ. Или новый мир». Кивнув, я шагнул в портал. Хлопок, темнота, и вот мы снова стоим на улице города Черняховск. «Поверить не могу, что разломы могут вести и в такие места...» Начал было Артем, но договорить не успел. Слева, справа, позади, впереди, даже под землей и над головой кружили сотни тварей. А я сражаться больше не желал. Закинул ребят в пространственный карман и телепортировался в Калининград. Очутившись на центральной площади, я плюхнулся прямо в лужу. Здесь дождь будто и не собирался заканчиваться. Лило, как из ведра. «Михаил Константинович, вы вернулись?» — козырнул один из гвардейцев деда. «Да. Сообщи Максиму Харитоновичу, что я теперь настоящий абсолют, а не самозванец». Измученно улыбнулся я, поднимаясь на ноги. «Разрешите выполнять?» — спросил гвардеец, и я кивнул. Он опрометью бросился в сторону дедовского имения, да и я направился туда же. Дождь будто следовал за нами, превращая улицы Калининграда в подобие венецианских каналов. Я брел к дедовскому особняку, чувствуя, как каждый шаг дается с трудом. В пространственном кармане ребята наверняка уже возмущаются тем, что я упрятал их в непроглядную тьму. Имение деда выглядело как крепость времен осады. Высокие стены, патрули на каждом углу, магические барьеры так плотно окутывали территорию, что воздух буквально вибрировал от избытка энергии. Интересно, что случилось за те сутки, что я провел в мире хоронцев? Судя по укреплениям, ничего хорошего. Охрана меня узнала сразу и распахнула ворота, не задавая вопросов. Видать, приказ был отдан заранее. «Михаил Константинович!» К крыльцу выбежал дворецкий Павел Сергеевич, размахивая зонтом как знаменем. Господи, да вы весь в этой синей дряни. Это кровь? Неважно, буркнул я, поднимаясь по ступеням. Где дед? Где отец? В гостиной. Проводят срочное совещание. Павел Сергеевич нервно комкал платок. Максим Харитонович просил вам передать, цитирую, «Как только внучок объявится, тащи его в гостиную, даже если он будет с трудом на ногах стоять». «Вот как», — усмехнулся я. «Ну, точно случилось что-то серьезное». Я прошел через парадные двери и сразу активировал пространственный карман, выпуская друзей. Они вывалились кучей малой прямо на дорогущий персидский ковер. Дед потом наверняка устроит мне разнос за испорченную тряпку. «Ай, леший скотина! Ты мне на ногу наступил!» — взвыл Артем. «А нечего их раскидывать, где попало!» — огрызнулся тот, поднимаясь и отряхивая штаны от засохшей крови сломленных. Артем поднялся следующим, морщась от боли в ноге. «Миша, обещанные приключения я уже посмотрел. Где награда? Ты говорил, что сделаешь меня абсолютом». «Сделает абсолютом?» Венера приподняла брови от удивления. «Да как? Я думала, что единственный путь — это родиться гением и упорно тренироваться годами. А вы здесь все, как бы помягче сказать, странные, что ли? На вид и 30 нет, а уже по силе близки к абсолютам. Так не бывает. Нет, конечно, бывают гении, рождающиеся раз в тысячелетие, когда комета пролетает над землей, а тысяча девственниц воспевает их пришествие. Только все это чушь из сказок. Я еще ни разу в жизни не видела абсолюта младше 35 лет». Отвечать ей, разумеется, никто не стал. Леший тут же увел разговор в другое русло. «Ничего себе хата! Я думал, у нас в Кунгуре дом большой, но это вообще дворец какой-то!» — восхищенно выпалил он. «Калининградская резиденция деда», — пояснил я, оглядывая друзей. Все были избиты, покрыты ссадинами и синей кровью. «Павел Сергеевич, проводите моих друзей в гостевые комнаты. Пусть приведут себя в порядок, а потом накормите. Уверен, они жутко проголодались». «Слушаюсь, Михаил Константинович». Дворецкий поклонился и повел ребят по коридору. Муэдзин оглядывался по сторонам с открытым ртом. «Учитель себе не изменяет. Как всегда, живет в роскоши. Картины, лепнина, хрустальные люстры. А это что, статуя из чистого золота?» «Говори, что ученик Мишки?» — спросил его Артем. «Мишки на севере, а это великий Михаэль!» — осадил Артема Муэдзин, подняв вверх указательный палец. «Ведешь себя, как деревенщина какая-то!» — фыркнул Артем, не получивший ответа. «А я и есть деревенщина, и горжусь этим!» — заявил Муэдзин, но тут же споткнулся на ковре и едва не упал. Проводив их взглядом за поворот, я направился в гостиную, откуда доносились приглушенные, но явно напряженные голоса. Распахнув тяжелую дубовую дверь, я увидел Максима Харитоновича, сидящего за массивным столом, в окружении четырех магистров, и все они выглядели так, будто мир вот-вот рухнет. «Внучок!» Дед вскочил с такой прытью, что стул опрокинулся с грохотом. «Жив! Здоров! О, слава богу!» Он бросился ко мне и сжал в медвежьих объятиях. Пахло от него табаком, дорогим коньяком и... страхом. Странно, дед никогда не боялся. «Харитоныч!» — прохрипел я. «Задушишь же!» «Ах, да, прости, перестарался!» Он отстранился, разглядывая меня с головы до ног. «А ты чего такой чумазый?» «Из разлома сразу к тебе», — улыбнулся я. «Где отец?» «Костик в лазарете. После битвы с Вольфом его пришлось по кускам сшивать», — преувеличил дед. «У него 18 сломанных костей, 3 трещины в черепе, разрыв селезенки И это при условии, что регенерация твоего батеньки отлично работает. Вольф его знатно отделал. Не будь у Костика ни магии, как пить дать подох бы уже. Архаровы живучий род, — гордо подметил я. «Максим Харитонович!» — подал голос один из магистров, сидящих за столом. «Может, позволите нам продолжить совещание? У нас времени в обрез». «Ай, да-да!» — кивнул дед. «Михаил, познакомься! Полковник Крашенинников, майор Свиридов, подполковник Долгополов и капитан Фислюйсон». Фамилию последнего дед выговорил с огромным трудом. Судя по всему, этот вояка был финном по национальности. «Господа, это мой внук, Михаил Константинович Архаров». Я кивнул в знак приветствия. Все четверо вскочили и отдали честь. Их лица были мне знакомы. Вот только имен до этого момента я не знал. Я плюхнулся в кресло рядом с дедом и спросил. «Что у вас произошло, пока меня не было? Прошли же всего сутки». Дед тяжело вздохнул и налил себе полный бокал коньяку. Выпил залпом, поморщился и налил еще. «Случилось! Еще как случилось! Михаил, тут такое творится! С чего бы начать?» «Сначала». Я потянулся к графину с водой и налил себе стакан. Вода была холодной, с привкусом серебра, так как на дне графина лежала серебряная монетка. Выпил водичку с наслаждением. «Ладно, слушай». Дед откашлялся. «Вчера вечером, как только ты ушел в разлом... Ай, да что тут рассказывать! Долгополов, включи запись!» Дед махнул рукой, и магистр выполнил приказ. Он включил массивный телевизор на стене, экран загорелся, показывая логотип новостного канала «Конфедерация сегодня». Потом картинка дернулась, и на экране появился репортер, вернее, то, что от него осталось. Мужчина сидел на крыше небоскреба, камера дрожала в его окровавленных руках, лицо перепачкано кровью, копотью. Одежда изодрана в клочья, на плече зияла рваная рана. Позади него бушевало пламя, и столбы дыма поднимались до самых облаков. «Это Нью-Йорк!» Голос репортера срывался, хрипел. «Если кто-то слышит меня, Боже, помогите нам! Волна мертвецов захлестнула всю Северную Америку! Всю! Континент уничтожен! Я видел, как пал Вашингтон! Видел, как горел Лос-Анджелес! Чикаго! Чикаго превратился в одно огромное кладбище за 4 часа!» Камера дернулась, показывая улицы внизу. Тысячи, нет, десятки тысяч зомби заполонили город. Они карабкались по зданиям, ломали витрины, пожирали тех немногих живых, кто не успел сбежать. В небе кружили крылатые твари, выхватывающие людей прямо с крыш. «Они повсюду!» Продолжал репортер, и в его голосе звучало отчаяние смертника. «Армия не смогла их остановить. Все одаренные мертвы, кроме проклятых абсолютов. Абсолюты бросили нас и скрылись в портале. Все мертвы, все! Мой оператор, моя съемочная группа, мой продюсер, все сожраны этими тварями. Кажется, я последний живой человек на континенте!» За кадром раздался грохот. Дверь на крышу с треском распахнулась, вылетев с петель. Камера резко качнулась, показывая десяток зомби, вываливающихся на крышу. У них не было глаз, только пустые глазницы, из которых сочилась черная жижа. Челюсти судорожно двигались, издавая щелкающие звуки. «Нет! Нет, нет, нет!» — закричал репортер. Камера упала, но продолжала снимать небо. Слышались крики, хруст костей, мокрые чавкающие звуки. Репортер кричал, молил о пощаде, но зомби были глухи к мольбам. Потом крик оборвался. Наступила тишина, нарушаемая лишь чавканьем. Камера лежала на боку, показывая окровавленную руку репортера без кисти. Зомби скрылись из кадра, волоча за собой обглоданное тело. Один из них обернулся на камеру и оскалился. У него не было половины лица, но он все равно улыбался. Жутко, противно улыбался. Экран потемнел. Появилась заставка, сигнал потерян. В гостиной повисла гробовая тишина. Я чувствовал, как желудок скручивает в узел от нервов. Уничтожен целый континент. А не слишком ли быстро продвигается туз крестов? «Вот так!» — тихо сказал дед, глядя в пустой бокал. «Южная Америка тоже пала. Бразилия продержалась дольше всех благодаря джунглям. Последние новости пришли по рации из Рио-де-Жанейро. Радист орал что-то про океан мертвых, пожирателей плоти, и потом связь оборвалась». «Твою мать!» Я откинулся в кресле, чувствуя нарастающую тревогу. «Если два континента пали, значит, совсем скоро мертвяки придут и по нашу душу». «Это катастрофа планетарного масштаба, Михаил Константинович», — подтвердил Крашенников. «Мы созвали экстренное совещание, чтобы решить, что делать дальше. Судя по всему, императору доложили о происходящем, и он приказал эвакуировать всех жителей с побережий вглубь континента. Видать, боится, что мертвяки переплывут океаны». «Переплывут?» — я нахмурился. «Зомби не дышат. Они могут просто пойти по дну. Правда, такая прогулка у них займет долгие месяцы, если не годы». Повисла пауза. Крашенников побледнел. «Вы хотите сказать...» «Именно так. Они уже в пути», — закончил я. «Миллионы мертвяков направляются к берегам Европы, Азии, Африки. И мы ничего не сможем с этим поделать, пока они не выползут на сушу». «Господи, помилуй!» — ахнул Свиридов. «Мы обречены!» «Не обязательно!» — возразил дед, наливая себе еще коньяку. «У нас есть время. Океан широкий, зомби медленные. Недели, две, три, у нас точно есть до их прибытия». «Две недели», — пробормотал я. «Если они используют крылатых тварей, чтобы буксировать баржи с зараженными, то за две недели первые партии мертвяков уже будут здесь. А значит, за это время нужно подготовить оборону всего побережья Евразии. Десятки тысяч километров. Это невозможно. Тем более, что с императором мы, мягко говоря, недолюбливаем друг друга». «Поэтому мы и собрались здесь», — сказал Долгополов. «Чтобы решить, что делать дальше, император хочет стянуть все силы к себе в Хабаровск и создать там неприступную крепость, бросить на произвол судьбы мирных жителей, которых он ссылает вглубь континента. Он просто переваливает свои проблемы на аристократию, а сам будет отсиживаться в уютной норе». «Типично для этого ублюдка», — хмыкнул я. «Я предложил Максиму Харитоновичу послать весточку императору о том, что род Багратионовых жив и готов выступить против зла во славу империи», — продолжил Долгополов. «И что мой дед на это ответил?» — спросил я, уже зная ответ. «Едва не разбил ему морду», — ухмыльнулся Максим Харитонович. «Вот за это я тебя и люблю, дедуля», — улыбнулся я. «Слушайте сюда. Мы поступим следующим образом».